Миигвечи виги и жигат. День, когда мы выражаем благодарность. Настал день нашего ежегодного делового совещания перед Днем Благодарения и Рождеством. Мы собрали все стулья в магазине и уютно устроились, расставив их между стеллажами с книгами для молодых читателей. Наш закупщик Ник, всевидящий веб-гуру, компьютерщик и специалист по устранению неполадок, подключился удаленно. «Вот оно, снова», — произнес он. «Звезда приближается с востока», — сказала Луиза. «Денежная звезда», — добавила Асема. «Наша судьбоносная звезда», — уточнила Джеки. На Джеки была пара сережек в виде серебряных перышек из тех, что мы продаем. Она сидела с серьезным, обескураживающим видом туземной женщины определенного возраста, занимающей руководящее положение. Обычно мы покрывали большую часть наших текущих расходов в течение года за счет продаж в рождественские праздники. Хотя бывали времена, трудные времена, когда нам это не удавалось. «Пока мы катимся вниз», — сообщила Джеки. «Потому что снег еще не выпал», — рассудила Асема. «Только снег заставляет миннесотцев тянуться за кошельками. Первый снег вызывает у них мини-панику». «Ненавижу Рождество», — призналась я. «Мы все так говорим, но мы работаем в розничной торговле», — драматично вздохнула Пен, как это делает человек, уставший от жизни. «Ты снова смотришь галактику, да? Опять рассталась с парнем?» — бросила на нее острый взгляд Джеки. «У него ничего не получилось», — вздохнула Пен. «Невероятная текучесть кадров». Он остриг волосы и сбрил бороду. «Давайте вернемся к Рождеству», — предложил Ник. Он дал разумный подробный отчет обо всех значимых моментах и отключился. Все посмотрели на телефоны. Пен помахала рукой. «Можем мы все работать сверхурочно?» — спросила Джеки. «Грюн?» «Грюна?» Друга Асемы мы позвали на полставки в прошлое Рождество, но все сложилось так хорошо, что он перешел практически на полный рабочий день. Грюн — немецкий студент, приехавший сюда по программе обмена и влюбившийся в языки коренных народов. Он учится на преподавателя языка Аджибве. Асему это одновременно и возмущает, и радует. Мы рассчитали наши часы работы. Единственное, чего мы опасались, так это того, что наш маленький магазинчик не сможет вместить всех клиентов во время ажиотажа. Но в то же самое время мы беспокоились, что посетителей у нас может оказаться меньше, чем обычно. Под конец мы перестали волноваться и съели печенье, которое принесла Джеки. Овсяное с изюмом. Мы пили теплый сидр, обсуждали наш сложный протокол почтовых отправлений и даже договорились поставить еще один стол для упаковки подарков, хотя он мог заблокировать дверь в туалет. Потом завязался долгий спор о том, сможем ли мы использовать детскую игровую зону для хранения книг. Я не следила за дискуссией, мысли витали где-то в другом месте. Не следила я за темой доставки, хотя изначально вопрос о ней подняла именно я. Что-то связанное со сроками выполнения заказов на книги? Я оглядела друзей. Они замолчали, ожидая, когда я заговорю. Печенье было мягким, его было приятно жевать. «О, какого чёрта!» — подумала я и обратилась к собравшимся. «Я насчет Флоры». Джеки откинулась на спинку стула. Пен сложила руки и опустила глаза. То ли была расстроена, то ли молилась. Грюн явно хотел убедиться, правильно ли меня расслышал. Асема медленно распахнула и без того широко раскрытые карие глаза и коснулась плеча Луизы, чтобы привлечь ее внимание. «Что?» — переспросила Луиза. «Флора», — напомнила я. Грюн обвел присутствующих выжидающим взглядом. Ему было интересно все, что я бы не сказала. Для него это стало бы одним из проявлений верований коренных народов. Я собралась с духом, чтобы произнести: «Клянусь, она все еще приходит и навещает меня каждый день». «Ты права», — опередила меня Луиза. Мы должны каким-то образом отдать дань ее памяти, подписать открытку и послать Катери. Может быть, организовать в ее честь крупное пожертвование книг об индейской культуре и передать их какой-нибудь организации? Асема потянулась к стойке и взяла карточку с изображением волка работы Карли Бардо. Карли Бардо, член племени Оджибви, была иллюстратором многих детских книг и получала заказы от отелей и казино, где выставлены ее гравюры. «Она была из клана волка?» — спросил Грюн. «Из клана енота», — ответила Асема, передавая карточку вместе с ручкой Пенстемон, у которой уже была своя, фиолетовая. Девушка наклонилась, чтобы написать сообщение. «Клан енота? Это интересно». Грюн выжидающе посмотрел на Асему, но та проигнорировала вопрос, прозвучавший в его голосе. «Она тебя разыгрывает», — улыбнулась Джеки. «Нет никакого клана енота». «Вы не все знаете», — возразила Пенстемон, протягивая карточку. «Держу пари, есть какое-нибудь племя с кланом енота. Эдакие всеядные маленькие обманщики». «Флора была всеядной», — заметила Асема. «Я имею в виду всеядной читательницей». «Она была моей самой надоедливой и любимой клиенткой», — ставила, наконец, я. «На самом деле Флора бывала здесь так часто, что я все еще, поверьте, все еще буквально слышу, как она приходит каждый день в одно и то же время в поисках очередной книги». Мое сердце бешено заколотилось. Я только что сказала правду. Но то, как я им все рассказала, прозвучало слишком правдоподобно. Я не использовала слова «дух», «призрак» или «привидение». «О, туки! Чёрт!» Луиза много лет прожила с привидением в доме, но его присутствие было полезным. При жизни она не знала этого человека. На самом деле, поскольку призрак чаще всего появляется в оборудованном на чердаке кабинете, она думает, что он помогает писать книги. Джеки потрясла тарелкой с печеньем передо мной и сказала: «Давай, возьми два». Это был ее способ утешить, и обычно он срабатывал. Асема достала раковину морского ушка, которую мы храним под прилавком, и скатала маленький шарик из степного шалфея. Грюн передал ей зажигалку, шалфей вспыхнул и задымился. Увидев раковину с горящим шалфеем, мы все помахали руками, направляя дым на себя, а затем Асема прошлась по магазину, разгоняя дым по углам. Пока она это делала, я решила поговорить с призраком, как посоветовала бы бабушка Полукса. «Флора, тебе пора двигаться дальше», — произнесла я вслух. Брови моих коллег поползли вверх, но особенно встревоженными они не казались. Я ждала. На этот раз ответа от Флоры не последовало. «Что бы ты ни искала, этого здесь нет», — крикнула я. «Ты слышала, Флора? Тебе пора двигаться дальше». Асема отвернулась от полки художественной литературы, с которой с резким шлепком упала книга. Мы все подскочили на стульях и застыли, словно замороженные. Наши глаза бегали туда-сюда, рты открылись. «Это я уронила ее с полки. Не надо паники», — сказала Асема. Она разрушила чары, но ее голос прозвучал скрипуче и резко. Она и близко не стояла с полкой, откуда свалилась книга. Звук падения показался мне сердитым. Он в точности напомнил мне те времена, когда вместо того, чтобы со мной припираться, моя мать просто швыряла что-нибудь в стену или на пол. Я подошла и подняла упавшую книгу. Это была Лили Кинг, «Эйфория». Я вернула книгу на полку, постучала по ней. «Ничего страшного», — прохрипела я сдавленным голосом и попыталась рассмеяться, но сердце бешено колотилось в груди. Она лежала лицом вниз, а значит, была готова упасть. Что было неправдой.